Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а как можно узнать про будущее? Про будущее? Да очень просто. Ух ты, правда? А как? Ну, например, включить телевизор и посмотреть прогноз погоды. Там можно узнать, что тебя ждет завтра. Снег, дождь или солнышко. Прогноз на один день вперед. Да нет, я не про это. И потом на один день, это же совсем мало. Мало? Ну, можно и больше. Вот смотри, афиша висит. По ней мы можем узнать, что будет через неделю. А будет концерт классической музыки. Ну, пап! Опять мало? Хм. Но я тогда тебе расскажу, что нас ждет в далеком будущем. В июне мы поедем на дачу. В октябре у тебя будет день рождения, а в самом конце декабря – Новый год. Но я же о другом говорю, о предсказаниях. Что надо сделать, чтобы будущее узнать? Ах, вот ты про что! Про всякие гадания? Про магию? Ну да, есть же всякие люди, которые умеют. Ты знаешь, Ульянка, я, честно говоря, во все это не очень верю. Мне кажется, что предсказания только в сказках бывают. А в жизни нет? Ну, по крайней мере, я никогда ни с чем таким не сталкивался. Жалко. Ну, хочешь, я тебе такую сказку придумаю? Давай. Отлично. Итак. Жили-были на белом свете король с королевой. И была у них дочка, принцесса Ульна. И вот как-то раз захотелось ей мороженого с черникой. Сказала Ульна об этом королеве, а та и отвечает: «Хорошо, доченька, принесу я тебе мороженого из королевского холодильника. Вот только черника у нас закончилась. Сходи во дворцовый сад, там в самом дальнем уголке черничная грядка. Нарви с нее ягод, помой как следует, а я добавлю их в твое мороженое». «Хорошо, мамочка». Пошла Ульна во дворцовый сад. Прошла мимо ананасной теплицы, мимо арбузного поля, мимо грушевого леса. Пришла в самый дальний уголок. Смотрит, а возле черничной грядки сидит старушка сгорбленная. Поздоровалась с ней Ульна. «Здрасте, бабушка». «Здравствуй, здравствуй, принцесса Ульна. Зачем пришла?» «Меня мама прислала черники для мороженого набрать. Можно?» «Что ж, набери, набери. Да только не будет тебе сегодня черничного мороженого». «Почему? Откуда вы знаете?» «Работа у меня такая. Предсказательница я. Я все-все про будущее знаю. Вот видишь, у меня баночка с рыбьими хвостиками. Вот порошок из волчьей ягоды. А вот толченый зуб ящерицы. Сейчас я все это смешаю. Секретное слово шепотом произнесу. Вижу я, что не отведать тебе сегодня черничного мороженого». «Знаете что? Я вам не верю». «А это и не обязательно. Мои предсказания все равно сбываются. Верят в них люди или нет?» «Это мы еще посмотрим». Набрала принцесса Ульна черники и обратно во дворец поспешила. Бежит, торопится. Хочется ей поскорее проверить, правду ли старушка сказала. Вбежала Ульна на дворцовые ступени, споткнулась, упала, да всю чернику и рассыпала. По покатились ягоды в разные стороны. Не догнать их и не собрать. Сидит принцесса на ступеньках, сама с собой разговаривает. Вот это да! И правда, не есть мне сегодня черничного мороженого. Неужели старушка и в самом деле может будущее предсказывать? А вдруг она еще что-нибудь интересное знает? Бросилась Ульна обратно через дворцовый сад к черничной грядке. Прибежала, а старушка все еще там. Ну что, принцесса, убедилась? Все мои предсказания сбываются. А расскажите мне еще что-нибудь про будущее, пожалуйста. Ну что ж, так и быть. Будет тебе предсказание, да не одно, а целых три. Вот здорово! Но учти, взамен я попрошу тебя оказать мне одну услугу. Какую? Да так, мелочь. Ничего сложного, потом узнаешь. Соглашайся. Ну хорошо, согласна. Прекрасно. Смешаю я свои порошки. Секретное слово шепотом произнесу. Вижу я, принцесса Ульна, что останешься ты без своей любимой игрушки, что дворец твой исчезнет и что рассердится на тебя твоя мама. Погодите, погодите! Наш дворец? Как это? Исчезнет? А все сама и увидишь. А теперь слушай мое условие. Как только все мои предсказания сбудутся, заберу я тебя к себе жить, и будешь ты у меня прислужницей. Как это? Да ничего сложного. Будешь мне зелья смешивать, суши готовить, телевизор переключать, да пуделя моего выгуливать. Всю жизнь. И не вздумай увиливать. Ты ведь уже согласилась? Испугалась Ульна, прибежала во дворец и бросилась в свою комнату. Она сказала, что я останусь без своей любимой игрушки. Нужно что-то делать. Стала принцесса вспоминать, какая игрушка у нее самая любимая. Может быть, плюшевый медведь? Я его, конечно, люблю, но у него ухо оторвано и пятно на животе. Нет, это не он. Тогда, может быть, игровая приставка? В приставку я очень давно не играла, и все игры 100 лет назад прошла. Нет, не она. А может быть, розовый пони на батарейках? Да нет же, ну какой еще пони? Мне его 3 года на день рождения подарили. Я даже не помню, куда я его положила. Никак не может Ульна решить, какая же из игрушек самая любимая, какую из них спасать нужно. Мечется принцесса по комнате, то одну схватит, то другую. Слон на колесиках? Нет. Барби-стюардесса? Тоже нет. Ну какая, какая у меня игрушка любимая? Совсем запуталась принцесса Ульна. Еще больше расстроилась и от бессилия плюхнулась на диван. Чувствует она, что-то хрустнуло. Что-то твердое на диване лежало, а теперь хрустнуло. Приподнялась Ульна, обернулась. А это ее любимый, самый-самый разлюбимый планшетный компьютер. Что же это? Как же так? Ведь это же и есть моя любимая игрушка. Как же я сразу не вспомнила? А теперь у него экран разбит, и не включается он совсем. Права была предсказательница. Прижала Ульна свой планшетный компьютер к груди и не знает, как ей дальше быть. Я ведь только утром его включала, запустила художественную программу и рисовала в ней наш дворец. Со всеми башнями, окнами, воротами. Такой красивый рисунок получился. А теперь его даже не восстановишь. И вдруг поняла принцесса, что и второе предсказание сбылось. Она сказала, твой дворец исчезнет. Вот он и исчез. Осталось третье, самое последнее предсказание. Застыла принцесса на одном месте. Глаза от страха зажмурила и даже пошевелиться боится. как вдруг входит в комнату ее мама, королева. Смотрит на Ульну и спрашивает: «Доченька, я слышала какой-то шум. Что у тебя случилось?» «Вот и все. Сейчас мама на меня разозлится, и все сбудется!» «Ульна, ответь мне, у тебя все в порядке?» «Ничего не поделаешь, нужно отвечать!» «Мам, я планшетный компьютер сломала. Он на диване лежал, а я случайно на него села. Вот, смотри, теперь ты на меня рассердишься?» Посмотрела мама на Ульну ласково, да и говорит: «Ну что ты, доченька, я совсем не сержусь. Я ведь знаю, что ты не нарочно. А компьютер твой отдадим в ремонт, ничего страшного. Ну успокойся, пойдем лучше чаю попьем». И поняла тут принцесса, что во всех своих бедах она сама и виновата. Если бы она не поверила в предсказание, не суетилась бы, не нервничала, ничего бы и не случилось. Тут и сказочке конец. Пап, то есть будущее узнать нельзя? Ну, не совсем так. Я хочу сказать, что будущее человека зависит от него самого. И оно будет таким, каким человек его сделает. А можно я кое-что предскажу? Ну-ка, попробуй. Мы сейчас с тобой придем домой, сядем за стол и будем ужинать вместе с мамой. По-моему, это самое точное и приятное предсказание. И оно обязательно сбудется. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.